Говорят, что именно потому он и свалил из Москвы. Времени прошло не так много, но желание от дела поквитаться никуда не делось. Да и не одиноки они в этом стремлении. Францев, конечно, стоял не на нашей стороне, но уважали его многие. Больше скажу, кое-кто из наших до сих пор желает убийце козью рожу сотворить за ту бучу, что после его смерти поднялась. Там же чистый террор был, не сказать хуже. Ты-то помнить этого не можешь по определению, а я лично застал тогдашние репрессии. Всем досталось на орехи. «Да, интересно, интересно», — пробормотал я. «Слушай, а чего ты мне сразу имя не назвал? Шлюнт этот не секретный агент, получается, его куча народу знает. Какая же тут тайна?» «Из письма становится предельно ясно, что ему это будет как минимум неприятно», — пояснил колдун. «Мне оно зачем? Он попросил дать рекомендацию, я ее дал. Наилучшую. А о большем речь не шла». А ведь Арест реально боится этого Шлюнта. Да и Арвид, похоже, тоже. Надо же, какой интересный расклад. Настолько, что соблазн написать письмо этому господину становится все более и более сильным. Да, судя по тому, что я только что узнал, хорошей идеей данный поступок не назовешь, но зато и скучно не будет. А это уже кое-что».